Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте свои вопросы также на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Я думаю, мы сегодня не будем поднимать новую тему, а продолжим ту тему, которую мы вчера с вами затронули, о семье. И вот сразу начну с вопроса. Скажите, батюшка, как правильно жить в семье с супругом? Чтобы в семье был мир. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Не только супругов, и на работе, и где бы мы ни были, с кем бы мы ни жили, со всеми надо жить в мире. Насколько это возможно? Поскольку нас Господь вызвал для вечности, и нам Господь приготовил новое небо, новую землю, значит, эти обители будут наполнять святые люди. Грешникам места там нет. Особенно гордым людям, те, которые здесь устраивают скандалы, кричат, шумят, чем-то недовольны бывают. То есть невоспитаны. Для того, чтобы поступить в институт, надо научиться, школу кончить. Чтобы приобрести какую-то специальность, надо кончить институт. Это очень мало. Надо еще приобрести какое-то ремесло. Точно так же, для того, чтобы наполнять святыми людьми обители рая, надо тоже здесь научиться не гордиться, не раздражаться, не обижаться, не подать в уныние, в отчаяние, в тоску, сохранять спокойствие. Это само не приходит. Надо потрудиться. Каким путем? Скажем так. Одежда рождает моль, и моль поедает одежду. Железо рождает ржавчину, и ржавчина поедает железо. Зла его нет. Человек рождает зло, и зло его поедает. Вот человек, живя на земле, столько много может сделать зла, это ржавчины, что она его полностью может съесть. Каким путем избавиться от этого? Ну, для примера. Если человек разгневался, вошел в ярость, в гнев, в зло, он может потерпеть уже всякого рода испытания, искушения. Могут быть головные боли, давление подняться, печень воспалиться, язва желудка может быть. Сердце может схватить, защемить. И с ног до головы нарушается кровоснабжение. Поэтому и апостол Павел говорит, злоречивые Царствие Божие не наследуют. Если этого человека, гневливого, допустить в обитель рая, он же там всех разнесет, никому покоя не даст. Это же всем ясно и видно. Как многие говорят, батюшка, можно ли мне вот мать взять к себе? Я говорю, ну а как ты с ней живешь? Ой, она такая скандальная. Если я возьму ее, то думаю, что очень много будет греха. Я говорю, ну, если дать ей возможность покаяться, конечно, если человек покаялся, то это будет хорошо. Почему? Он быстро избавится от страстей духовных. Когда человек искренне покаится, не поверхностно, а искренне, скажет, сколько аборт было, сколько мужчин или женщин было, что матом ругался, пьяно напивался, в карты играл, курил, и там масса грехов других. Если он даст обещание Богу это больше не делать, Господь прощает ему, дает ему силы на борьбу с этой страстью. И смотришь, часто он будет исповедоваться в этом, он может избавиться и быстро прийти к такому состоянию, что в душе будет тишина, мир и радость, и покой. И вот он с этим миром и покоем, если перейдет в духовный мир, он точно таким же будет и там. А если человек здесь не справился, гневливо, раздражительно, всем только мстит, зло делает, с этим внутренним состоянием он переходит в другой мир. Он ни грамма не избавится. Точно таким же будет и там. К нам поступил первый звонок. Мы слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Батюшки, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка Амросий. Раба Божия спасения. У меня такой вопрос, а может быть даже просьба дать слово утешения. Суть такая. Родной человек, в данном случае у меня мама, а у кого-то, может быть, это и муж, Бога не отрицает, но в храм не ходит, не молится. Он раздражен, обидчив, всех ругает, винит. Говорить сложно с таким человеком. Остается только терпеть и молиться. И сил, кажется, уже нету. Кажется, что сорвусь и впаду в грех, отвечу плохо. Спасибо большое, простите. Храни вас Бог. Конечно. И бесы веруют, и трепещут, а в огонь пойдут. Они же тоже веруют. Они же когда-то были с Богом, а теперь, когда они пали, остались без Бога. Хотя они верят. Вера еще ничего не дает. Она дает возможность человеку переступить через порог храма, войти в храм, в церковь, и покаяться. Я как-то рассказывал, в самолет я летел с одним человеком, он занимается бизнесом, но креста на нем нет. Принесли кушать, он не помолился, даже не перекрестился. Но говорит, я верующий. Я говорю, тот мне скажи, когда будешь ты дома сидеть, на диване лежать, пить коньяк, идти смотреть телевизор. Я говорю, ну как у тебя бизнес будет? Он говорит, нет, если я уверовал в бизнес, я должен постоянно работать над этим. Постоянно везде летать, иметь общение. То есть трудиться. Или точно так же, для Царства Божия, для вечной жизни, мы тоже должны веровать и трудиться. Само к тебе ничего не придет. Везде надо приложить усилия. Взять любого человека, если он физически трудится, с утра до вечера у него труд. Так просто денежку не получишь. Везде надо трудиться. Точно так же и благодать Божию, и радость, и вечную жизнь человек не получит, пока не потрудится. Так вот, для того, чтобы с мужем жить мирно, Ну, подскажем так. Гнев никого не избавил и не исправил. Лучше настроить себя так, мужа терпеть. Я знаю одного человека. Он приходит с работы, жена начинает его чистить. Вот, ты ничего не делаешь, я все работаю за тебя. Ругает, ругает, ругает. А в это время он газету держит, читает. И заснул. Он махнул рукой и ушла. А вторая жена такая. Муж говорит, ты же мне почитай Евангелие. Ну, он ложится, она читает Евангелие. А в этот момент он хорошо засыпает. А так заснуть не может. То есть бесы его усыпляют. И так он приучил жену каждый раз. Говорит, сна нет, почитай мне Евангелие. Конечно, вот надо научиться, чтобы и мужа терпеть, и всю семью терпеть, и на работе, и везде. Я встречал одну женщину такую. Она не крещенная. Я говорю, вот ты как на работе? Она говорит, я хитрая очень. На работе я со всеми контакт имею. Со всеми в мире спокойно. А когда домой прихожу, весь гнев и зло, я выливаю на мужа. Я говорю, ну какая ты хитрая. Просто нерассудительная, неопытная. Я говорю, надо постараться. Значит, у тебя есть возможности работать над собой. Если ты на работе можешь со всеми в контакт ходить мирно, спокойно, так надо и с мужем продолжать. Но потом она приняла крещение. Только не знаю, как она дальше стала жить. Оказывается, все в нашей власти. Нам дал Господь свободу. Свобода у нас внутри. И все от нас зависит. Допустим, если кто-то к нам обратился со скорбью своей, ну, допустим, подруга. Мы же как-то находим какие-то слова сказать. Да, мол, ты что ты голову берешь? Мало ли в жизни что было. Если человек верующий, ему очень хорошо. Ведь Господь специально попускает тебе какую-то неприятную ситуацию. Для чего? Для того, чтобы мы себя увидели, насколько мы больные внутренне, духовно. Вот таким путем мы можем убедить нашу подругу, мол, голову не бери, будь спокойно, все пройдет, все перетрется, все станет на место. Разве Господь не знает? Ничего, успокойся, не дергайся. И смотришь, человек успокоится. Точно так же можем успокоить мы сами себя, уговорить себя. Ну, муж вошел в гнев. Скажи, потерпи, осуди себя. Скажи, ты больная духовно, потерпи. Ничего, все пройдет, все переменится, все перетрется. То есть любая скорбь – это что? Надо принимать как дорогих гостей и пропускать мимо, но в себя вбрать. Эту скорбь нельзя. Если мы в себя ее возьмем, она оставит грязный след. Поэтому надо стараться ничего в свою душу не брать, а мимо пропускать. То есть Бога благодарить. Даже настроить себя надо так. Какую-то вещь у нас украли. И не можем найти. Ну, надо себе сказать так. Себя успокоить. Значит, эту вещь у меня украли. Значит, я милостыню не даю. Пусть бы это будет как милостыня. Слава Богу за все. Ничего. Ты же жила без этой вещи. И проживешь. Денежки исчезли. Потерпи. Все пройдет. Как-то одна женщина, очень интересно, будучи богатой, а после перестройки она немножко победнела. И она поняла, что тех средств у нее уже нету. Ну, чтобы квартиру купить, дом купить, там, дочке, мужу, машину. Ну, все то, что она могла. А сейчас это нет возможности. И она старается наладить связь с одним человеком, другим, третьим, четвертым, пятым, десятым. У всех просит, помогите, помогите, помогите. Дайте мне вот 400 тысяч рублей. Дайте мне вот миллион. Дайте мне 600 тысяч. Доходит до того, что вот надо мне вот в этом городе купить квартиру. Для чего? Для того, чтобы, когда я приезжаю в этот город, чтобы мне делали массаж там. Это уже какая-то патология пошла. Интересно. А я книгу читал, и она пришла. И рассмотри, очень интересно. Даже я в голову не взял, что это для нее. А там написано так. Один человек мирской приходил к монаху просить помощи, потому что надо семью кормить. И чтобы прокормить семью, работал муж и монах на него. И чем больше они работали, тем меньше у них было средств. Тогда монах обратился к старцу, говорит: отче, мы двое работаем, но семью не можем прокормить. Он ему говорит: ты знаешь, что если монах когда помогает мирскому человеку, и тот берет какие-то средства, он домой носит огонь. У него все будет исчезать. А что надо? Чтобы этот мирской человек трудился и помогал монахам. Давал. И тот пришел, когда просить. Он, да, я со старцем поговорил, он советует так. Ну и тот согласился, давайте так. И когда начал он работать и приносить в монастырь, то принес какие-то хлебные изделия, потом еще больше стал носить. И прям в его дом стало все возвращаться. И дети стали сытые, и одетые. И он прям приносил в монастырь, а этот монах давал старцам, говорит: помолитесь за этого человека. И он обогатился. То есть дающая рука не оскудеет, как апостол Павел говорит. И вот я прочитал, она говорит: так это мне касается. Я всех прошу. Я говорю: ты будь мудрой. У тебя даже ничего нет, но что-то есть. Возьми вот пирогов напеки, блинов сделай. И возьми, подари монашествующим. И уже пошло. Ведь Богу нужно что? Отдача от человека, чтобы внутри человек не захряс. Допустим, сделал ты кран себе для воды. Если воду не будешь спускать, она же испортится. Она заржавеет. Она непригодна будет для питья. Точно так же в жизни человека. Чем-то ты занимаешься, должна быть какая-то отдача. Помогать кому-то. Особенно тем, которые нуждаются в помощи. Даже вот сейчас мы на вокзальном площади в Иванове строим храм Вознесения. Уже первый этаж построили, и второй уже строим. Уже третья часть построена, а всего 60 метров высотой. Никто ничего не дает. Но если дадут, там в кружку положат где-нибудь 100 рублей, 50 рублей или копейки бросят. А Господь невидимо помогает разными путями. И откуда что берется? Их собор строится. Это надо каждый месяц 1 миллион. Да прям чудо такое. Сам Бог спонсор. Помогает. Конечно, местные работают очень слабенько. Придут в 10, в 4 уйдут. А день хороший. Так нам пришлось попросить с Молдавии людей, с Украины. приехали. Сколько человек? 17. 17. Вот теперь надо будет детишке, да, закладку на кирпич, на цемент, на раствор, на все. Так вот Господь помогает. Поэтому надо, чтобы у нас была отдача. Отдача какая была? И материальная, и духовная. Должны всем помогать. А Господь невидимо будет видеть, что мы трудимся. Он будет наполнять нашу душу благодатью. У нас будет радость, мир, тишина и покой. У нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Это Любовь из Подмосковья. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Я вот после военного года рождения, и вот родилась в семье и жила, которая, в общем-то, пьющая семья. И с детства слышала сплошной мат, там, курево, ругань, драки, все прочее. И вот так по жизни сложилось, что у самой не очень все удачно было. Ну и это, и когда я пришла к Богу, то, конечно, я уже пришла к Богу в возрасте на 60-м. К тому же нервная система, конечно, очень уже была надорвана. И вот одна во всей семье, в общем-то, выцерковленный человек. Вот скажите, вот то, что нервы уже, в общем-то, расшатались, можно сказать, с детства, вот как себя вести, когда кругом вот окружение, в общем-то, не выцерковленное? Машка, Господь знает, что вы в этой среде жили. Разве он не знает это? Допустим, вот человек поехал на Святую Гору Афон в Грецию из России. Ну и там и живут греки, монахи. А ведь к нашим монахам от Бога и от Матери Божией особая привилегия. Потому что наши оставили Россию, родину, оставили родственников, друзей и ушли служить Господу. И Господь утешает им, помогает им. Поэтому вы не скорбите. Самое главное, вы пришли к Богу. Вам просто надо от юности покаяться во всех грехах, чтобы они в молитве не мешали. Потому что совесть – это внутренний божественный голос в нашей душе, чтобы совесть нас ни в чем не обличала. Тогда молитва прямая идет к Богу. Вот, допустим, у вас есть телефон настольный. Если мыши перегрызли провод, то уже связи ни с кем мы не можем наладить. А если мы исправим, то все пойдет хорошо. Точно так же вот грехи, это как мышь перегрызла всю нашу жизнь. И мы не можем с Богом наладить связь со святыми. А когда мы покаемся, справимся, тогда станет хорошо и легко. Батюшка, вот такая смс-ка пришла. Стоит ли тащить мужа на венчание, если он не хочет? А в Бога верит, но не молится. Или ждать, когда захочет венчаться? А может быть, нажать на больные места, чтобы побыстрее захотел венчаться? Ну, мы вчера на эту тему говорили. Венчают только тех людей, которые ходят в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром, читают утренние вечерние молитвы, читают Евангелие, апостола, молитву Иисусову читают, посты соблюдают. Это православные. То есть правильно славящие Бога, правая вера. А остальные – это сырой необработанный материал. Вот. Насильным путем Богу невольник, не богомольник. Богу должны прийти с душой доброй. Вот, допустим, если какой-то отец подойдет к кровати сыну. Так, сынок, хватит спать, вставай. Он встал. Обувайся, одевайся. Он оделся. Иди умывайся. Умылся. Он как робот стоит. Так, садись за стол. Бери ложку. Набирай каши, ешь, глотай. Поел, все, клади ложку. Я иду на работу. Обними меня и поцелуй. Пожелай мне хорошего. Кому нужно, какому отцу, таких детей-роботов? Конечно, нет. так и Господу таких роботов не надо. Надо те, которые, допустим, дитя обнял отца, поцеловал, пожелал хорошего, и отцу приятно. Так и Господу будет приятно, он же наш отец, когда мы добровольно желаем. А этот человек, он не пригоден в духовной жизни. Это равносильно взять труп, да, и привести и повенчаться. Когда человек духовно слепой, больной. Вот не понимаешь, что такое. Это же таинство. Оно не сходит и на мужа, и на жену. Он не желает этого. Батюшка, вот еще один вопрос. Как церковь относится к отроку Вячеславу? Ну, церковь относится осторожно ко всему новшеству. Вот. И доверять не надо. Потому что много бывает всякого вида и рода искушений. Ну, а на самом деле это потом покажет. А пока церковь никому не придает канонизации и не благословляет вот, во святые. А совершать панихиду можно у могилы. Молиться не надо ему. Ему молиться не надо. Почему? Здесь есть тайна такая особая. Как многие говорят, вот отец Николай залито умер, еще не умер, уже сделали иконочки, мимб поставили, уже святой. В чем опасность? Человек, ну, взять тебя вот. Меня. Отец Елизар, да. Ты в святой жизни. Неужели? Да, вот. И вдруг ты умираешь. Ты еще нуждаешься в церковной молитве. За тебя еще надо молиться. А тебя уже во святые. Уже иконы сделали. Вот в этом опасность. Допустим... И лишают, фактически лишают меня молитвы, помощи. Да. Лишают молитвы. Вот. И ты будешь без молитвы находиться. Вот это опасность. Допустим, Анна Каршинская 200 лет канонизации не было. Торопиться-то нет нужды. Молиться – это полезно. А зачем канонизовать? Молиться вы имеете в виду за этого человека? Да. Чтобы его канонизовать во святые и потом ему молиться. Молебны совершать. И если мы молимся упокоение этого человека, он за нас молится. Если имеет дерзновение пред Богом. Да. Вот. А канонизовать зачем? Торопиться. Избавь Господи от бесовского поспешения. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Ага. Добрый вечер, батюшки. Батюшка Амвросий, колен преклоненно к вам отношусь. Спасибо огромное вам за ваши авторитетные ответы. Я вам постоянно звоню, Владимир, Москва. А батюшка Амвросий, подскажите, пожалуйста, вот если человек причастился Христовых таинств, вот он минует мытарство в этот день, если он умрет? И второй вопрос, мне вот постоянно мой друг умер, он умер от пьянства, и в последнее время, последние полгода постоянно вот мне снится в разных деяниях и говорит, что я в аду. Вот помогите мне, спасибо, значит, вам огромное. Значит, он просит, надо с него молиться, подавать в монастыри, насколько это возможно, 40 уст на год, подавать нищим, которые молятся, особенно в монастыри подавать. Это очень полезно для души. А тот человек, который причастился достойно, святитель Иоанн Златоуст говорит, и в этот день он умер, то ангел его душу несут на небо. Не ради его подвигов, ради той святыни, которую он в этот день принял. Но бывает, что человек причастился, а мы же не знаем, может, он в осуждении причастился. Он, может, не примирился с ближними. Или имеет какой-то грех, таит все. Это очень опасно. Значит, мы должны всегда исповедоваться, настроить себя так, что сегодня я исповедуюсь последний раз. Вот так настроить себя надо. Чтобы ничего на совести не оставалось. И каждый раз мы себя так будем настраивать, и придет такое время, когда это будет последнее покаяние. Господь больше нам не давал дней. Быть всегда готовым. Он сказал, в чем застану, в том буду судить. Поэтому надо стараться всегда быть готовым. А если вот человек по пьянке умер, Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. А пьяница Царствия Божия не наследует. Остается только молиться. И молиться усердно. И, конечно, душа его просит молитв. И Господь, видать, попускает, чтобы он явился и просил, что он находится в аду. Конечно, пока он находится без тела, у него нет своей власти. В духовном мире он ничего не может сделать. Он нуждается только в молитвах церкви, родственников, близких. Поэтому молиться надо. Молитва чудеса творит. Без молитвы человеку плохо жить и в этой жизни, и в духовной жизни. Как-то я обращался в 70-х годах к митрополиту Иосифу Алматинскому. Он имел дар прозорливости. Вот, 25 лет был келейником у митрополита Петербургского. 25 лет за веру страдал. Жил в чистоте. И Господь дал ему дар. Даже он, когда был рукоположен митрополитом, он 1000 литургий ослужил. Это 3,5 года. Ну и вот, когда я к нему обратился, я говорю, владыка, как нам спастись священникам? Он говорит, вы, батюшка Амвросий, старайтесь жить свято. И старайтесь помогать людям спасаться. А по их молитвам Господь нас спасет. Я задал ему такой вопрос. У нас было подготовлено 53 вопроса. Один вопрос был. Владыка, а вот как добиться чистоты сердца? Вот об этом не надо думать. Вы стараетесь добиться чистоты то, что ниже сердца. Ну, может, кому-то непонятно. Ниже сердца, значит, чтобы чревоугодия не было и плоских страстей не было. Само по себе сердце станет чистым. Конечно, мне еще понравилось, у святых отцов такое есть сказание. Мы должны себя всегда чувствовать должниками у Бога. Всю жизнь до самой смерти. Для чего это говорю? Потому что многие проводили греховную жизнь и вдруг покаялись и стали много-много-много добрых дел творить. И стараются как бы загладить ту греховную жизнь. И как бы уже загладили. Это обман. Мы себя всегда должны чувствовать должниками. Это Господу угодно будет. Почему? Потому что если Бог творец Вселенной, творец Солнца, а мы не можем на Солнце смотреть, нам легче, где Солнца нет, пасмурно, особенно когда больные глаза. Вот. И чем ближе к свету, тем мы больше себя видим негодными. И начало духовной жизни когда у человека открываются духовные глаза, он в своей душе видит бездну грехов. Ну, допустим, для примера, мне женщина подошла на исповедь. Я говорю, когда вы исповедовались, матушка? Она говорит, 60 лет сейчас меня, ни разу не исповедовалась. Я говорю, ну, грехи у тебя есть какие? Нет. У всех бесовские такие слова, мысли. Я не грабила, не убивала. Я очень хорошая, добрая. Я всем помогаю. Я говорю, посмотри, в храме народ есть, да полный храм. Я закрыл ей глаза. Я говорю, ты видишь их? Нет. Я говорю, а почему не видишь? А ты мне закрыл глаза. Я говорю, ну люди-то есть? Она говорит, есть. Я говорю, поэтому так. У нас грехов очень много, но мы их не видим. Одна говорит, я спрашиваю, какие у тебя грехи? А у меня все грехи есть. Я говорю, ну народ расстреливала? Нет. На Луну летала? Нет. Дома поджигала? Нет. Я говорю, что ж ты говоришь, что да, во всем грешна. Башка, на Луну летать — это грех? Я у нее спрашивал. Она летала, не летала. Но если на метле летал на Луну, то, да, может быть, это грех. Во. Я говорю, давай будем разбираться, какие у тебя грехи есть. В церковь не ходишь. По апостольским правилам, 3 воскресенья подряд не было в храме, человек отлучается от церкви. Кто не соблюдает среду, пятницу, 4 поста, отлучается от церкви. Я говорю, как же быть? Привел так вот. Я говорю, какие молитвы знаешь? А никаких. Рассказал. Сегодня я рассказывал. Я говорю, у меня мальчик 4 годика. Я говорю, ты какие молитвы знаешь? О, я столько много знаю молитв. Я говорю, ну давай, расскажи. Живой помощи знаю. Помилование Божие знаю. Богородица, Дева радости знаю. Достойное есть знаю. Немомыйные помощи знаю. Знаю Отче наш. Хлеб наш насущный знаю. И от лукавого. То есть он знает только одни названия. А молитвы-то он не знает. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира. 959-59-39. Код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер для ваших смс-вопросов. 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Бог достает, матушка. Батюшка, вот я из Петербурга, у нас здесь, говорят, есть в Ивановской области такой архимандрит Иоанникий. Угу. Вы не могли бы что-то рассказать о нем? У нас здесь собираются ехать к нему. Матушка, могут задать такой вопрос. Вот в Ивановской, в городе Иваново есть отец Амуросий. Вы не могли бы рассказать о нем что-нибудь? Буду там где-то звонить. Ну, что я могу сказать? Что мы вместе с ним жили в Трос-Сергиевой лавре. Он был электриком, работал. А потом его руку положили. И он оказался на приходе. И он там уже лет, наверное, 30 служит. Ну, к нему приезжает народ. Он молится. А так, когда я к нему и приезжал, ему все некогда беседовать. Ну, правда, один раз он встретил меня, повесил на улице лампочки, принес большой самовар, одел свитер. Давай, отец Амуросий, чаю попьем из самовара. Я ведь могу несколько кружек чая выпить. Ну, такой гостеприимный, добрый человек. А то, что прозорливый, это я не знаю. Как-то по Чайской лавре я на пасхальном седмице совершал литургию. Одна молодая женщина подходит и говорит, батюшка, я слышал, что вы прозорливый. Я говорю, да, прозорливый, по 2 порции ем. На другой день она подходит и говорит, Батюшка, вы меня вчера обличили. Я действительно прожорливо по две порции ем. Вот. Мы что должны? Не искать прозорливых, а должны искать смиренных. А Господь может, если мы подойдем к любому священнику, с верой помолимся, Господь через него скажет нам, как спастись. Все мы знаем, читая Евангелие, как спасаться. А все что-то выискиваем. Особенно вот женщины, говорят, у меня вот батюшка есть, духовник, Трусергий в Лавре. У меня тут еще есть и Псково-Печиевская Лавра, Почаевская Лавра, у меня духовник. То есть у него несколько духовников по всем монастырям. И начинает тогда искушать Господа. Каким путем? Вот я спросила Троса Сергия Лавры, духовника, меняйте в квартиру или нет? Он говорит, меняй. Я поехала спрашивать Печорах, духовника. Говорю, менять или не менять? Он говорит, не меняй. Поехала по Чайскую Лавру, духовника спрашивает, менять, не менять? Он говорит, как хочешь. Так вот я не знаю, как мне менять или не менять. Вот это есть грех, искушение Господу. Если тебе один духовник сказал, все сразу сделала, поменяла или не меняла. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слышим вас говорить. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Отец вам говорит, благословите Галину. Бог благословит вас, мать. У меня вопрос, вот, может быть, не знаю, получу я что-то, утешение какое-то или нет. У меня такая ситуация. У меня близкий родственник покончил жизнь с собой. Но он был сильно, ну, по пьянке, так скажем. Вот. А у него тяжелая очень жизнь была, вкратце я говорю. Отец был пьяницей, очень жестоко с ним обращался. А мама была добрейшей души человек, всех приветствовала. Но Бога не знала, поскольку с революцией воспитывалась в детском доме. То есть никто ей не мог об этом сказать. Вот. Он покончил в конце 90-х годов. Вот я все эти годы мучаюсь. Смотрите, он был не крещеный. У меня есть книжечка «Молитва о самоубийцах», не подходит. У меня есть канон Уару мученику о некрещенных, тоже не подходит. Ну что же мне его совсем никак не поминать, не вспоминать. Хорошо, Машка, благодарю. Есть апостольские правила. Вот. Там так сказано. Если человек был вот клинически больной, вот, и покончил жизнь самоубийством, был вне себя, не понимал, что он делает. Бывает такое. То можно отпевать и молиться за него. Недавно одна женщина пришла ко мне и говорит на исповеди: «Батюшка, я решила сама с собой покончить. Я подошла, открыла балкон с 9-го этажа, взялась за перила и смотрю вниз, думаю, куда буду я лететь? Только желание появилось. Смотрю, мои ноги поднимаются уже на уровне перил. Перил, да. Я только говорю, Господи, и вдруг мои ноги опять опустились. Даже мысли допускать нельзя. Значит, человек, если вот на клиническом учете был и сознательно покончил с собой, то церковь не отпевает и не молится. А поскольку ваш человек был и добавок к тому еще и не крещен. И в пьяном виде. В пьяном виде. Вот. Скажем так, молиться надо. Все равно они нуждаются в наших молитвах. Насколько это возможно. Подавайте милостыню. Особенно около храма, бедным. Подавайте милостыню, кто может за них молиться. Все равно они нуждаются в молитве. А там остальное предоставить воле Божьей. Можно, я думаю, дома читать Евангелие, на главах поминать о покаянии. Можно читать псалтирь дома и на катехизмах поминать. Если будет ужасно плохо, тогда надо отставить. А молиться все равно надо, насколько это возможно. Батюшка, вот прошу вас кратенько ответить. Вот вопросы нам пришли. Девочка не любит ходить в храм. Только по принуждению. Ей там скучно. Как быть? А сколько девочке лет? Написано от Роговицы. Ну, конечно, мы вот об этом говорим, что надо детей приучать с юности, заложить в них фундамент. Потом она подрастет, от Роговицы станет, в школе познакомится с друзьями, или в интернет нырнет туда, грязи наберется. А когда грязи наберется, отвращение от церкви, от молитв, от всего святого. Порой не отходит, но до первой беды. Если беда какая-то, она знает, куда бежать, что она докается. Насколько это возможно, вот, надо приучать к нравственности. Это прямая дорога к Богу. Батюшка, еще такой вопрос. Как быть матери, когда ее сын хамит ей, и жена сына хамит? Ну, это мы получаем плоды невоспитания. Неправильно воспитывали? Конечно. Ведь когда человек делает зло нам, надо терпеть. Потому что добро, его можно только из зла сделать. Уж нечего делать. Посмотри, Христос, сам Бог, Творец Вселенной, его бичевали, одевали терновый лес, били, в тюрьме был, одевали на ноги тяжелые камни и распяли его. Вроде бы сделали зло, а Господь это зло превратил в добро, совершил спасение всего рода человеческого, искупил. Так вот и мы должны всех терпеть, насколько это возможно. И не надо смешиваться с этим грехом. Если там сын сказал, начал хамить, перетерпи. Это ты получаешь в свой адрес то, что не могла дать ребенку с детства. Потом ведь дети, родовой на них идет, наследственное все идет. Если мать носит в утробе ребенка, продолжает жить по плоти с мужем, значит, он родится блудником. Почувствует он уже в 2 года плотские страсти. Если мама вот, будет пить спиртные напитки, все это отражается на нервную систему и ребенку. Он обязательно будет пьяницей. Если папа и мама, ну, кто-то из них ворует, это все передается ребенку. Если кто-то из них гневается, злится, говорят только одно зло, воруют и врут, все это передается ребенку. И он точно таким же будет, когда подрастет. Ясно, батюшка. Вот еще вопрос. Муж требует исполнения супружеского долга в пост, а я церковная. Он нет. Что делать? Отказать ему или подчиниться? Это надо с батюшкой договориться, которым будешь исповедоваться. Батюшка, наша передача уже подходит к концу. Я попросил наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих архимандрита Амвросия, патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, Галины, монахини Анны, Элиасара, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Оксана, Андрея, Федора, Николая, Юлия, Павла, Елены, Святослава, Неонилы, Евгении, Ианны, Оксана, Андрея, Федора. И просили. Евгения, Екатерина, Георгия, Татьяна, Александра, Тамара, Лидия, Елена, Татьяна, Тамара, Елена, Людмила, Евгений, Лидия, Григория, Александра, Елена, Вячеслава, Андрея с очадами, Галина, Мария, Иоанна, Александра, Тимофея, Пелагии, Ирины, Амвросии, Таисии, Татьяны, Виктора и всех православных христиан, Ольги, рабы Божией. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, Татьяны, Валентина, Антонина, Убиенной Марии, Марии, Марии Натальи, Натальи Убиенного Михаила, Михаила, Надежды Ольги, Геннадия, Геннадия Зои, Пелагии Людмилы Елизаветы, Валерия Сергия Владимира, воина Григория Николая Игнатия, монахини Лии, Елены Владимира, Арсения Владимира, Павла и всех от век усопших православных христиан. Батюшка, у нас еще есть 9 минут, и мы можем ответить еще на один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Надежда из Мытищ. У меня такой вопрос. У меня есть старший брат, он батюшка. И много лет, вы знаете, как происходит? У него в семье проблемы, жена неверующая. И много там всяких проблем, он пытается со мной советоваться. А для меня это очень тяжело, потому что он прям реально просит, вот как бы ты поступила в этой ситуации. Я, во-первых, женщина, и не всегда могу посоветовать мужчине, потому что мужчина себя не так ведет, как женщина. И, в общем, мне очень отказать тяжело. И как в этой ситуации, может, его как-нибудь к вам отправить? Спасибо вас, матушка. Все какие вопросы недоуменные, если у него возникают, самое лучшее, хорошее, это обратиться к Господу. Господи, дай мне ответ, как мне быть? Если мы к Отцу Своему обратились, обязательно Он даст ответ. Порой Господь может ответить даже и через сестру. Когда он тебе вопрос задал, а ты помолись внутренне. Скажи, Господи, как же мне ответить? И Господь через вас может сказать. Так что это будет полезно. Батюшка, ну вот передача подходит к концу. Чем бы, какими бы словами ее закончить? Ну, сейчас я закончу. Император Николай как-то пришел в тюрьму, а там много людей, которые под следствием находятся. Он спрашивает одного: «За что вы сюда попали?» Он говорит: «Меня в воровстве обвиняют». Другого: «Мне подставили». Третьего, четвертого, пятого, десятого. И все почти не виноваты. Тогда он решил выходить. Но начальник говорит: тут еще есть одна камера. Тут какой-то служка есть. Зашли к нему. Он увидел императора. Упал ему ноги. Император говорит: Николай, за что ты здесь сидишь-то? Говорит: я согрешил, украл. Я такой нехороший человек. Простите меня. И царь говорит начальнику: как вы смели такого грешника посадить среди святых? Ну-ка, вот убрать его отсюда. Ну, поскольку мы в отпуск идем, неизвестно, когда еще будем. В августе месяце. Да. То можем сказать, такой был адвокат Плевака. И он однажды убили жену, муж убил жену. И вот он пришел, как всегда опаздывал, и говорит: господа, судьи присяжные, господа, судьи присяжные. Они успокоились. Он давай все кричит: господа, судьи присяжные, наверное, 10 минут кричал. Они уже все обезумели, встали, стали кричать. Не могут успокоиться. И он говорит: создайте тишину. И опять говорит: господа судьи присяжные, смотрите, вы меня не могли 15 минут выдержать. А вот муж жену терпел 15 лет. Но как же ему сделать снисхождение? Как же надо его оправдать? Она его 15 лет мучила. Ну? Оправдали. Оправдали, защитили. Правда, там было так еще, что бабка украла за 30 копеек чайник. Ну и прокурор говорит: что за безобразие такое? Расхищение государственного имущества. Надо таких людей карать. Теперь защищает Плевака. И говорит: господа судьи присяжные, наша Россия очень много терпела. Печенеги нападали, поляки, татары. Много-много нападало. А наша страна укреплялась, становилась сильной, могущей. Неужели эта бабка за 30 копеек украла чайник, наша страна обеднеет? Надо же бабку помиловать. Помиловали. Но поскольку еще время есть, вот. Священника на суд. Он уже на пенсии, за штатный. Прокурор его обвиняет. Хотя это не доказано. Но прокурор все равно настаивает. Осудить его. И пришел адвокат Плевака и говорит, Федор Плевака. Говорит: товарищи, судьи присяжные, господа, скажите, сколько священник у вас служил? Он 30 лет служил. А вы к нему ходили на исповедь? Ходили. Не раз, наверное, ходили. Много раз ходили. Он вам прощал грехи? Прощал. Неужели вы должны его за один грех какой-то недоказанный, должны его посадить? Надо помиловать. Нельзя так. Помиловали. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Мы просим ваших молитв. Простите. С наступающим праздником Петра и Павла.